Глава пятая. И вот теперь, наконец-то, наступило знаменательное для всего человечества событие, которого я долго ждал. Хотя очень немногие из всех живущих на земле матушки пока еще смогли достойно разобраться в том, что же сейчас происходит на самом деле в этом уголке сибирской земли. Я сейчас начинаю создавать для вас особые условия для активного видоизменения в истинном направлении чувственно-сознательной основы, устремившихся во след мой. А это означает, что общая жизненная судьбоносная линия всех достойно устремившихся постигать вновь пришедшее Слово Божие станет видоизменяться по качеству, а значит, и в направленности, то есть открывая в полной необходимой мере прямым и конкретным образом все духовные ключевые точки, я поведу устремленных в обратную сторону от направления, по которому в течение всей своей истории вы упорно, с завидным усердием пытаетесь подальше уйти от гармонии. Но обратная сторона будет определяться не движением по уже протоптанному вами пути, а обретением вами пути качественно иного характера, для чего требуется свернуть с общего потока характерного жизненного проявления человечества и приступить к активному формированию истинных жизненных качеств во сути своего человеческого существа, на что потребуются величайшие усилия, которые на самом деле способны будут исполнить только те, кто основательно и полностью посвятил себя стремлению достойно постигать священную веру. Учитывая присущую жизненным проявлениям человека определенную силу инерции и постепенность включения в полноценную работу духовных ключевых точек, скажу, что обретение самого пути восхождения произойдет не сразу, хотя начало поворота с прежнего пути может быть уже предпринято. Смотри рисунок 10. После прохождения начала поворота потребуется предельно наибольшее внимание и бдительность с таким же предельным напряжением праведных усилий, ибо начнется прохождение крайне сложного отрезка пути до точки начала восхождения. На этом отрезке пути на чувственный мир человека естественно станет влиять очень большое инерционное давление, которое он не испытывал, двигаясь в общем привычном потоке жизненного характерного проявления всего человеческого общества. Под этим давлением следует подразумевать силу воздействия наработанных в течение длительного времени корневых особенностей, вынуждающих проявляться ставшие присущими характерные реакции при восприятии жизненно необходимой поучительно-воспитательной психологической среды, когда будут приложены все усилия правильному восприятию и реагированию на происходящую реальность ревностно устремленными к постижению истины. В любой точке рассматриваемого отрезка пути, от точки начала поворота до точки начала восхождения, особенности внутреннего мира человека будут сохранять вероятность в минуты очередного проявления нерадивости сорваться к движению в направлении общего потока проявления Царства Силы. Такая вероятность будет неизбежно таять с приближением к точке начала восхождения, где прекращается процесс падения и наступает состояние переломного равновесия, при котором внутренний мир человека продолжает иметь все более увеличивающуюся благоприятную предрасположенность к дальнейшему истинному развитию. Следующий отрезок пути от точки начала восхождения до точки начала прямолинейного восхождения, которую одновременно полноправно можно назвать началом Царства Души, что соответствует уровню начала предопределенной, полноценной жизнедеятельности, будет являться завершением таинства поворота. В течение этого завершающего периода все более начинают действовать закономерности восхождения, тогда как определенная, все более затухающая сила инерционного давления продолжает сказываться до точки начала царства души. Приближение к данной точке начала царства души для вас подобно приближению к порогу родного дома, вернуться в который вы мечтали целую вечность. При достижении этой точки вы окончательно завершите жизненно необходимое разрешение первой, поставленной перед вами вечностью, главной задачи. А первой главной задачей, поставленной перед человечеством на начальном этапе формирования, является необходимость обязательно познать свою истинную суть, истинные взаимоотношения с Отцом Своим Небесным и свое истинное отношение к окружающей реальности, после чего только человечество может приступить к полноценному исполнению предопределенной ему великим Богом уникальной миссии в мироздании Вселенной. В течение первых 7 лет моего нынешнего свершения из проявившейся к этому времени общественной среды, своеобразно подготовленной, насколько это было возможно при сохранении полной свободы выбора у человека, усилиями великого Бога мне предстояло прежде собирать именно тех, кому однажды благоприятно было бы предоставить начало реализации первых активных шагов по формированию основы, с которой и начнет происходить истинное предопределенное становление человечества. Обращениями к вам, которые носили особенный для этого характер, в течение этих первых 7 лет я создавал для вас соответствующую, необходимую характерную среду сдержанной активности в отношении необходимого коренного видоизменения вашего внутреннего мира. В то же время это создавало условия наиболее благоприятного торможения, дабы впоследствии вам успешно можно было воспользоваться судьбоносным поворотом, за которым начнут все более проявляться признаки явно иной жизни в психологическом отношении. Теперь же, как вам уже известно из моих обращений к вам за последнее время, начало знаменательного поворота пришло, и сейчас я желаю еще раз напомнить об этом жизненно важном для вас событии, подчеркнув его особенно. Начинается главный судьбоносный период ваших жизненных решений, которые теперь уже нужно либо делать в полном соответствии с истиной и, соответственно, успешно познавать таинство поворота, либо продолжать стекать в прежнем, исторически устоявшемся для человеческого общества потоке. В этом случае вижу необходимость неоднократно подчеркивать еще одно, о чем нужно помнить постоянно. Успешное прохождение таинства поворота всегда основывается на наибольшем по возможности старании исполнить каждый свой шаг достойно верующего, но не на подсчитывании своих, якобы увиденных вами побед или неудач. Такое подсчитывание всегда связано с внутренним тяготением сравнить подсчитанное с победами и неудачами ближних. А это все и есть проявление эгоизма, от поддержания ненормального разрастания которого в себе вам сейчас окончательно необходимо уберечься. Для того, чтобы удержать верующих в допустимых пределах поворотной дуги и помочь вам продвигаться по ней, не сбиваясь, мои обращения к вам начинают носить соответствующий, особенный для этого характер. Вам необходимо быть до предела внимательными ко всему, что я буду подсказывать и определять. Теперь уже я начал сплетать для вас среду необходимой активности, в отношении коренного видоизменения вашего внутреннего мира до полного его соответствия требованиям истины, когда вы и обретете устойчивую основу для нормального, постоянного развития.